Пока старик размышлял о выходе из ситуации, Шиджи старательно подавляла панику. Она уже поняла, что лучший заклинатель города смог узнать правдивый ответ даже без его озвучивания. Ее сын уже несколько дней как заблокировал связь, не отвечая на попытки того позвать. Не зная, что делать, она решила просто плыть по течению, дожидаясь решения задумавшегося старейшины. На всякий случай, запитала метку Хирайшина для побега и приготовилась активировать защиту помещения. Мысли самого Емо в это время забрели вообще в неожиданном направлении. А ну его к демонам, этого паршивца. Пускай делает что хочет, вреда он пока не приносил, только пользу. Даже эти ограбления только сплотили людей против внешнего врага, заодно заставили практически все семьи делать новые вылазки за ресурсами вне города, отвлекая от внутренних дрязг, по пути уменьшая поголовье демонических зверей, ослабляя будущие волны. А такая должна вскоре начаться, если судить по миграциям больших стай. И опять же, за парочку его бомб, позволивших значительно проредить нападающих, я готов хоть сам отдать оставшееся добро из старой сокровищницы. Даже странно, почему он до нее не добрался. Наверное, потому, что ее слишком редко открывали. Или оставил нам запас на черный день. Или решил, что эти мелочи не стоят его времени. Может, у него же и поинтересоваться, он любит прямоту, может и ответить. От представившейся картины, старик невольно улыбнулся, слегка испугав женщину, внимательно наблюдающую за ним. Хорошо. Правительство города продает вам выбранную землю по стандартному тарифу, взамен вы обязуетесь силами своего торгового дома провести постройку стены вокруг всего Светозара, тоже по рыночным ценам, но взяв охрану строителей на себя. Согласны, планы построить полноценную защитную стену существовали еще у первых поселенцев, сбегающих в эту долину во времена начала темной эпохи, но всякий раз откладывались по самым разным причинам, оставаясь только планами. Многим жителям хватало стены вокруг их кланов, большинству лордов города было неохота начинать такой растянутый во времени проект, без видимых перспектив. А если и начинали, то выделяемые средства разворовывались под предлогом набегов демонических зверей, толком так и не начиная стройку. Прикинув навалившиеся хлопоты, женщина решила, что это такое наказание за грабежи, и старейшина будет лично контролировать этот вопрос, чтобы и монетки не ушло на сторону. Согласна, но не ранее, чем через год. Нужно время, чтобы успеть заложить основу поселения, перевести туда основное имущество и провести разведку территории будущих работ. На это Емо молча кивнул. Обсудив еще несколько вопросов, старик ушел, решив не тратить время женщины. Ей будет чем заняться. Глава 12. Обновив терминал на роковом плато, Шэнь Юэ рванул на всей скорости полета доски в другое место с живыми людьми. Оно находилось чуть более чем в сотне километров от плато, в подземном гроте. Если на плато было свыше 30 тысяч жителей, позволяя тем не волноваться о вырождении человеческой популяции, то в этом месте осталось едва ли 6 тысяч человек, после последних потерь от прорыва сильного зверя в грот. И, чтобы избежать проблем с наследственностью, местные строго следили за своими родословными, чтобы не создавать близкородственных связей. Спасибо умному человеку прошлого, который смог передать потомкам подробную информацию о проблемах вырождения, нацарапав ее на стенах грота. По ней учили детей читать, потому такая информация вбивалась в их головы с детства. Но спешил парень не поэтому. 3 дня назад их пещера начала постепенно обрушаться, вынуждая выживших покидать привычные дома, выходя в окружающий лес. Их появление могло привлечь целые прорвы демонических зверей, а учитывая, что сильнейший среди этих людей имел только 3 звезды золота, то их судьба была незавидна. Успел, и не как всякие герои, в последний момент, а еще даже до появления серьезных жертв. Люди пока еще справлялись с редкими атаками, они надеялись, что обрушение их грота остановится, дав возможность вернуться к привычному быту. Только фиг им, а не такое счастье. Шэнь Юэ отлично видел расползающиеся трещины по горе с помощью ясновидения, как и видел лавовых монстров, ставших причиной обрушения. Просто один демонический зверь бросил вызов вожаку стаи, в процессе битвы. Они здорово потрясли окружающие стены, что сказалось на всей горе. Битва пиковых стальных рангов – это то еще стихийное бедствие. Подлетев к людям, стоя на доске, парень решил тех приветствовать и предложить варианты выживания. «Привет всем! Кто у вас главный?» Чтобы его послушали без необходимости бить морды, доказывая, что его рост – это не повод для пренебрежения, Он придавил вышедший народ своей силушкой, не сдерживаясь. Этого хватило, чтобы до собравшейся толпы дошло, что шутки кончились. Еще понятнее им стало, когда он повернулся в сторону сражения воинов со зверями и, запустив копье, убил громового леопарда золотого ранга одним броском, после чего призвал копье в руку и продолжил истреблять оставшихся зверей стаи, не давая никому уйти. Стоило противникам закончиться, как к нему быстро подбежал мускулистый мужик с кровоточащей рукой. «Приветствую, старший, спасибо за помощь. Позвольте спросить, как к вам обращаться?» Шэнь Юэ, спрыгнув с доски, парень прикоснулся к пострадавшему мужику, восстанавливая его тело. «Ваш дом вскоре полностью обрушится. Лавовые ящеры слишком сильно расшатали грот. Максимум через 3 дня он полностью рухнет под собственным весом. Предлагаю 2 варианта. Отправиться в Светозар или в Роковое плато. Это ближайшие более-менее спокойные места для жизни. Светозар имеет почти 1,5 миллиона населения, но он гораздо дальше находится. Плато же всего в 100 километров, да еще и страдает от нехватки пищи. Зато как перевалочная база сойдет. Ну так что, следующие 20 минут мне компостировали мозг надеждами, что обвал не состоится. Вконец, выйдя из себя, создал теневого клона, вручил ему ядерный заряд, отправив в самую глубину грота. С помощью еще 2 десятка клонов выгнал оставшихся людей из пещеры, не особо разумным индивидам ломая конечности и исцеляя спустя 10 секунд наслаждения ощущениями. Если не доходило, повторял процесс, оставляя вопить от боли на более долгий срок. После того, как внутри никого не осталось, просто подорвал самую мощную опору грота, ускорив его обрушение до нескольких минут. «Ты разрушил наш дом». Вжух, взмах копья и головушка крикливого идиота улетела ввысь, создавая кровавый фонтанчик. Спустя секунду тело было обращено в питательный бульончик для земли и запечатано в маленькую бутылочку. Не пропадать же добру, на плато как раз проблема с удобрениями. Надо было этого придурка оставить в самом гроте, ему единственному пришлось 3 раза ломать конечности, чтобы тот наконец соизволил свалить из пещеры. Окончательно выйдя из себя, решил воспринимать эту тупую толпу как стадо овец, которых нужно безопасно довести до деревни. Еще какая тупая тварь смеет со мной успорить? Ну же, мясо, откройте свои пасти. Вопросов нет, тогда готовьтесь к далекому походу. Отстающих буду лично добивать, чтобы не кормить демонических зверей. Протесты, возражения, говорил все это, не скрывая своей ауры, дополнительно усиливая свой голос духовной силой. Зато последовавшие сборы и дорога производились на удивление быстро. Думаю, мой очень ласковый взгляд, ищущий следующую жертву, помогал им пребывать в отличном тонусе. За первый день мы осилили почти 1/2 пути, и это по девственному лесу. Не ожидал я такой взаимной поддержки, некоторых гражданских воины буквально на руках несли, лишь бы те не отставали. Ночью разослал своих клонов по лагерю, приводить тела людей в порядок, одновременно излечивая застарелые травмы. Заслужили, такой толпой отмотать такое расстояние по первобытному лесу, преодолевая свои пределы. На 3-й день марша они уперлись в плато, возвышающееся на добрые 100 метров. Ставим лагерь, отдых 2 часа, после чего поднимаемся вверх. Вопросы? Люди кинулись сноровисто обустраивать стоянку и готовить пищу. Мяса им хватало, от взгляда их конвоира не укрылся ни один демонический зверь, включая 6 стальных, убитых 1 или 2 бросками копья. Шэнь Юэ же в который раз радовался выбранной технике культивации. Куда там этому дрянному небесному даоду бездонной энергии? И корил себя за дурость с излишней тренировкой тела, тогда как его исток бесконечности прямо создан для множественных мощнейших дальних атак, тратящих максимум доступного резерва на каждый удар. В бросок копья он вкладывал 2/3 имеющейся энергии, пробивая защиту противников своего ранга без особых усилий. А если тот выживал, добавлял 2-ю атаку на 2/3 восстановившегося резерва. Спам мощнейшими атаками, что может быть лучше? А если жопа хочет приключений в ближнем бою, можно включить мощнейшую энергетическую защиту самого тела, несмотря на потребление энергии, без необходимости излишне качать мышцу. И спамить уже контактными атаками, тоже не особо экономя. Убедившись, что люди выполнили его приказ, он направился к вертикальной скале, рассчитывая, как лучше провернуть подъем. Построить винтовую лестницу прямо в скале, но тогда сложно будет поднять пожитки и телеги с добром. Поднимать людей на веревочном подъемнике, есть большой риск упасть от дующего ветра. Жаль, не хватает плотности энергии для повторения эффекта власти правителя. Слишком местная сила души жидкая, в сравнении с моей энергией на том же уровне. Будто ей чего-то не хватает. Надо будет проверить этот вопрос, ведь на четвертом уровне власти правителя я уже мог поднимать предметы, пускай и маленькие, из-за крохотного резерва. А тут даже веточку сложно ухватить телекинезом, при таком огромном резерве, в 1000 раз большим, чем тогда имел. Занеся задачку в мысленный блокнотик, парень вновь переключился на решение проблемы. Подумав, он решил вообще забить на лестнице и сделать прямой тоннель через скалу, под небольшим уклоном вверх, с большими площадками для отдыха и поворотами, чтобы одним круглым валуном нельзя было раздавить сразу всех поднимающихся людей в будущем. Вместо ворот, он поставил встроенную в скалу арку, пропускающую только людей, а демонических зверей разбирая на запчасти. Накопив энергию и демонических духов, она сможет даже легендарного зверя пустить на ингредиенты, стоит тому оказаться вблизи. «Моя ты прелесть!» Шэнь Юэ в очередной раз погладил древко копья, обрадовавшись такому прекрасному инструменту, помогающему создавать что угодно из чего угодно, лишь бы сил хватало. И ведь с каждым днем его поделки становятся все сложнее. Взять те же пурпурные кристаллы, наполненные силой души. Сейчас он может их создавать из простой земли, только пустыми. И заполнять из своего же резерва, очень быстро восстанавливающегося. И несколько дней лежания на солнце сделает их неотличимыми от настоящих, с возможностью использования для последующей культивации. Такой вот вечный двигатель, лишь бы в пустоте и астрале не кончалась энергия. Шэнь Юэ огорчало только то, что собственный резерв нельзя напрямую использовать для культивации, только усваиваемую в реальном времени энергию из других источников. Такое ограничение вложено в симбианта для того, чтобы тот не иссушил своего носителя в случае какого-нибудь сбоя. И такое ограничение он и не думал снимать. Проще будет создать очередной артефакт, позволяющий быстро переводить энергию своего резерва в нейтральную. И легче всего это делать, смешивая ее с полученной от других силой души. Примерные чертежи такого устройства уже готовы. В ближайшее время можно будет создавать тестовый образец. Осмотрев получившуюся арку прохода, он порадовался неплохому артефакту, созданному на скорую руку. А может создать несколько ловушек в лесах, похожих на эту арку и приманивающих зверей, чем не пассивный источник добычи. Охранников вымирающих животных здесь нет, а если и появится, их прибьют местные люди, как предателей человечества. Надо бы этот вопрос обдумать. Дождавшись подъема отдохнувших людей, он направился вперед, прокладывая плотный тоннель, укрепляя растворенной породой его стенки. Интересно, а тот проход в Нижний мир похожим способом сделали? Жаль, я тогда не о том думал, забыл познание кинуть. Слишком взволнован был проблемами в развитии. Тройка теневых клонов шли за толпой сзади, смотря чтобы те не отставали, планируя и впрямь сдержать обещание. Дашь одному поблажку, остальные тоже на шею сядут. Выйдя на плато, парень обустроил еще одну арку с такими же условиями прохода. И, чтобы ускорить дальнейший поход до поселения, пошел вперед, прокладывая широкую каменную дорогу. В джунглях не хотел этого делать, чтобы не приводить лишних зверей к поселению людей. Мало ли какие легендарные твари смогут попасть на нее. О построении арки он тогда еще не задумывался, да и не поможет она, если зверь просто перелетит через нее на само плато. До обжитых мест они так и не дошли в этот день. Слишком вымотались, поднимаясь по петляющему тоннелю. Прямой подъем парень так и не рискнул делать, чтобы люди не скатились, сбивая других людей, как кегли. При такой толпе даже круглых валунов не нужно, хватит и одного оступившегося, начавшего лавину. Благо, воины не теряли бдительности, не допуская такой ситуации. Зато с утра переселенцы сами встали, заметив вдалеке дым от огня, что здорово добавило им мотивации. Через несколько километров пологого спуска, закончилась каменистая поверхность границы плато. Взамен начала появляться земля с редкой травой, а потом встретились и первые люди. Не обращая внимания на местных жителей, Шэнь Юэ повел спасенных людей дальше, прямо в поселение, ближе к центральной площади. Вскоре к нему навстречу вышел Сяоян с Сякуаном. Первого назначили старейшины связанным с Шэнь Юэ, как человека, к которому тот благосклонно относится, а второй просто пришел за компанию, быстро отойдя от переломов и даже извинившись перед первым за неудачную попытку преградить им путь. «Привет, ребята, вы вовремя, есть дело, я как раз хотел ваших стариков искать». Те только переглянулись с кислыми лицами. После произошедшего на первой их встрече, старейшины не хотели лично встречаться с этим маленьким демоном, потому и сбросили задачу по обсуждению дел на молодежь в лице Сяояна и Сякуана. «Приветствую, старший Шэнь Юэ, мы как раз от старейшин, хотели уточнить, что это за группа людей, они ваши родственники, что, опасаетесь увеличения количества ртов?» Посмотрев несколько секунд в сторону расфокусированным взглядом, он быстро проверил ситуацию ясновидением. «Ага, вижу, старики и впрямь обеспокоены, нет, это не мои родственники, эти смертники чуть не стали кормом для демонических зверей, потеряв свой дом». Подойдя ближе к парням, он продолжил: «Их грот я сам уничтожил окончательно, надоел мне их скулеж и ожидание неизбежного, вот и привел сюда, перед отправкой в Светозар». «Светозар?» Шэнь Юэ впервые упоминал это название при них. «Мой родной город, место неплохое, но регулярно осаждаемое волнами зверей». «Так, не о том разговор. Так вот, мне впадлу их тащить дальше, потому оставляю на ваше попечение. Выделите место и помогите освоиться. Старший Шэнь Юэ, у нас и так нехватка продовольствия. Мы просто не сможем их прокормить, а пожитков у них я много не вижу. Не проблема. Некоторое время пускай кормится от монолита, объясните им систему обмена, а я помогу вам улучшить местную землю, сделав ее плодородной. Правда, вам придется потрудиться для этого. Смотри новый товар в терминале, по подробному описанию сам поймешь принцип работы». Закончив разговор, Шэнь Юэ направился ближе к монолиту. На расстоянии в 10 метров от него, вырастил еще один, связав с первым. Этот имел точно такие же функции, просто расширяя места доступа, чтобы людям не нужно было занимать громадные очереди, работающие и ночью. Соорудив монолит, парень добавил новый товар – инструменты для очистки полей от вредных составляющих. Получившиеся одноразовые грабли, при протягивании их по земле, преобразовывали вредные вещества в удобрения и простую воду, в зависимости от того, сколько мусора будет в почве. Слишком много удобрений тоже не очень хорошо. Немного подумав, он добавил в них функцию громкого сигнала, в случае нахождения неглубоко под землей крепкого материала, который трудно поддается преобразованию. Это может оказаться тот же пурпурный камень, слиток хорошей руды или просто полезный нефрит. Всяко лучше такую находку подобрать для себя, или сбагрить в терминал, на обмен, вместо того, чтобы тратить ресурс одноразового устройства на такое затратное преобразование. Одних таких граблей хватит примерно на сотку среднезагрязненных земель, и обойдутся они в одну железку, серечь, резерв золотого ранга. Цену можно будет снизить, принеся в монолит хорошие материалы для облегчения преобразований, о чем и написал в описании, доступном владельцам паспортов. Также Шэнь Юэ добавил создание уже знакомых свитков, которые продаются в Светозаре, со скидками, при наличии материалов и подаваемой энергией. Подумав, он соорудил еще один терминал, но куда меньшего размера, всего лишь квадратный столб высотою в 2 метра и шириной в метр. У него была только одна функция – принятие в члены бастиона человека, не достигшего серебра. Для этого, в тело будет запечатан артефакт души, с последующей полной привязкой после прорыва в серебряный ранг. Все это время он будет способствовать питанию сосуда души, чтобы тот не зачах, как это бывает у многих воинов. Чем-то этот способ похож на то, как старик Емо приспособил страницу книги для питания сосуда души своей внучки. Обязательными пунктами при таком присоединении будет получение кредита на подходящую технику культивации, полное излечение организма и покупку самого артефакта, либо оплату этих услуг валютой, со счета знакомого родственника, либо напрямую сокровищами, теми же пурпурными камнями. Слишком много бронзовых воинов желали присоединиться, чтобы получить шанс стать сильнее, но не могли этого сделать. Вот пускай и получают отличный старт, оплачивая за это набегающими процентами, если не имеют достаточно собственных запасов. Прикинув, что ему уже хватает местных пурпурных дымчатых камней, Шэнь Юэ решил выставить их на продажу по двойной цене, но с записанными на них символами, преобразовывающими токсин во вполне хорошую духовную силу. Так местные смогут быстрее прокачиваться и начинать добычу демонических духов. Все равно основные залежи он уже прибрал к рукам, а оставшиеся полезности пускай и местные распробуют. «Сяоян, есть предложение». Быстро закончив разговор с подчиненными, помогающими обустроиться пришельцам, Юный паладин подошел к вызвавшему его Шэнь Юэ. «Зацени эту штуку». Он протянул своему собеседнику пурпурный камень, опоясанный цепочкой символов. «Попробуй вытянуть из него энергию». Тот сразу же послушался, сев прямо на землю и зачитав мантру недавно полученной техники. От камня отделилась струйка дыма, проникнув в тело культиватора не только через нос, но и напрямую через кожу. Только была она не фиолетового цвета, а красного. 10 минут спустя парень открыл глаза, не скрывая жадного взгляда, направленного на камень. «Ну как, бесподобно, и такое сокровище мы пинали ногами, как мусор. То-то же, в терминале уже есть обработанные камни в продаже, но я позвал тебя по другому поводу. Есть целые шахты с такими камнями в удаленных местах, лишь бы были желающие их добывать. Работа опасная, ведь необработанные камни довольно токсичны. Хоть в продаже и есть свитки, защищающие от токсинов, но они не панацея. Мало ли, случится чего. В общем, нужно организовать добычу». Парень в непонимании смотрел на Шэнь Юэ. «Ну и чего ты глазами хлопаешь, старший? А чего вы сами не организуете добычу? Это же практически золотая жила. Эх, Сяян, ты же не смотрел цены на покупку обработанных камней? Они стоят в 2 раза дороже необработанных, учитывая налог, в 2,5 раза. Думаешь, я останусь в минусе? Половина камней останется у меня в любом случае, ведь вы не умеете их обрабатывать. Но даже без этого, смотри». Направив копье в землю, преобразовал ее в 10 камешков, тут же заполнив их энергией из резерва. Через 2-3 дня лежания под солнцем они станут неотличимы от настоящих, с возможностью культивировать, используя их. И создавать такие я могу почти по 1000 в час. Думаешь, мне сильно нужно тратить время на маленькую шахту? Проще показать вам точное место, чтобы получить значительную часть ее добычи. И хватит мне уже выкать, слух режет. Немного подумав, Сяян спросил, указывая на терминал. Тогда и сам этот артефакт служит только для заработка ресурсов. Ага, все просто, не так ли? Сила души тоже идет тебе на собственную культивацию, не только. Значительная часть уходит на создание продающихся изделий, передавая мне свой процент, а новые поселенцы просто расширят список твоих клиентов, платящих налоги. Уже не спрашивал, а утверждал парень. Сяян даже расслабился, получив такой ответ. Он хоть и честный парень, но прекрасно понимал, что никто не будет просто так помогать чужим землям, без пользы для себя. А когда видна прямая выгода, лишние вопросы отпадут сами собою, заодно успокаивая очевидностью целей такого сильного заклинателя. Потому он с радостью ухватился за предоставленную возможность, решив с помощью одной проблемы решить другую. Есть карты местонахождения многих шахт ценных ресурсов, но не хватает рабочих рук для их раскопок. И есть целая прорва людей, которых надо пристроить к делу и накормить. Они прямо напрашиваются на взаимное устранение. Когда Сяян отправился заниматься расселением прибывших и раскопкой шахт пурпурных камней, Шэнь Юэ применил невидимость и направился за местными злодеями, желая тех отправить к основному телу, для изучения сосуда души и пополнения запасов телизмы. Это не заняло у него много времени. 2 часа и 1,5 десятка членов местных банд с особо неприятной аурой исчезли из этого мира, открыв много интересных фактов молодому парню. Осталось только проверить их на практике, и можно будет снять несколько неприятных ограничений с симбианта. Но это дело будущего и дополнительных проверок. Вырастив еще 3 больших монолита на площади, чтобы был запас мест обмена, я отправился в черный источник, где запечатана огненная кроха. Хочу не только посмотреть настроение тела девушки, но и изменить свою силу души на силу закона, взяв ее под контроль. Если расчеты верны, это сделает мою энергию гораздо более эффективной в применении изученного закона, при этом не внося иных изменений. Например, познай я закон огня, тратил бы на огненные техники куда меньше сил, а при полной запитке, значительно бы усилил выходной эффект. Чем-то это напоминает склонность к стихии у пользователей чакры. Чем выше она, тем им проще даются соответствующие техники. Тут примерно тот же принцип – получение скидок на затраты сил в выбранной стихии. А скидки – это хорошо, скидки – это халява. Если это, конечно, не сыр в мышеловке, или мясцо дождевого червя на крючке. Вот и посмотрю на это вблизи. Дойдя до болота, подивился плотности окружающих токсинов. Для защиты от них достал копье, преобразовывая подступающее испарение в насыщенную силой воду и пряча ее в инвентарь. Слишком уж токсичными они оказались, опасался, что и после изменения оставшиеся свойства могут доставить проблем. Моя перестройка материи и энергии у копья хоть и крута в плане массовости, но имеет предел тонкости воздействия. Восприятие показывало, что даже после преобразования, частички токсинов не до конца исчезали. Потому, не рискнул сразу поглощать полученную энергию в жидкости, без должного изучения. Зато в форме воды это вещество либо станет безвредным со временем, либо явно проявит вредные свойства. Даже любопытно стало, что же является источником такой токсичности. Познание наталкивается на защиту от чтения, что явно редко встречается в этом маленьком мире. А значит, и кроме духовной богини здесь есть важный секрет. Но сначала кроха Юяни бассейн силы закона. Его я хорошо ощущаю через лазейку, проделанную контактом с искрой вьюги. Полет над токсичной водой много времени не занял, как и спуск в глубокое ущелье. ХМ, источник токсинов находится в другом месте, вычислил его по зоне заблокированного ясновидения. Запомним, навещу его позже. А ведь по канону Нили считал источником миазмов пруд с законами. Неужто я ошибся, или он? Это и проверим. Но в будущем, минимум на легендарном ранге, раз оно так легко блокирует мое сканирование. Спустившись в скопление символов, блокирующий вход к огненной крохе, принялся их распутывать, словно сложный ребус. Если заставить их разрядиться и уничтожить не составило бы особых проблем, с помощью теневых клонов, то аккуратно приоткрыть дверцу куда сложнее. Только разгадав примерно треть накрученных массивов, подумал, что страдаю ерундой. Мне же проще будет проделать дыру в скале, пройдя в требуемое место в обход. Ее крепость для меня даже плюсом будет. Такой высококлассный материал куда проще переделать в хорошее железо или редкие кристаллы, чем делать их из разного мусора. Но подумав еще немного, решил не создавать черный ход находящимся невдалеке демоническим зверям. Да и ребус попался действительно интересный. Когда до его разгадки мне оставались сущие крохи, произошло внезапное изменение событий. Бабах! На моем прежнем местонахождении поднялась пыль от мощного удара о землю. Охранные символы в том месте не сработали, так как я их собственноручно ненадолго отключил. Вот чего не ожидал, так это нападение легендарного зверя в процессе взлома защиты. Ладно бы напали, когда я открыл проход, но с чего лезть сейчас, когда работа еще не окончена. Спасибо привычке страховать себя теневыми клонами, сумели предупредить и выдернуть из-под атаки. И интуиция молчала. Хотя какая интуиция, если я лично прошелся по подсознанию, вычищая его серной кислотой вместо моющего средства, надо понемногу восстанавливать навыки предчувствия неприятностей, и чуйка стального ранга в этом здорово поможет. С удаленной скалы запустил копье в парящего в воздухе зверя, ищущего мою тушку вместе его энергетической атаки. Эх, косоглазая рыбешка, не туда целишь, учись как надо. Дождавшись восстановления резерва, запустил второе копье. Если первое он отбил лапой, содрав кожу и повреждая мышцы, то от второго попытался уклониться. Ага, сейчас, зря я что ли приделывал ему самонаведение. А мои две трети резерва, вложенные в один удар через оружие души, это полноценная атака легендарного ранга, пускай и далеко не пикового. Но такими укусами я могу его и прикончить, если тот не возьмется убегать со всех сил. Кха! В следующее мгновение я получил удар от второй легенды, улетая со скалы и выплевывая легкие. И это с активным слиянием с демоническим духом. Видать, ему тогда и впрямь был сильно ослаблен, раз сейчас один удар мне нанес столько повреждений. Благо, успел почувствовать нападение и рвануть вперед, избежав удара прямо в голову. Взамен, словил его спиною и успел поставить кое-какую защиту. И чего, спрашивается, сразу ее не активировал на полную. Пожалел тратиться на защиту от медленного противника, называется. Но и хамелеончик оказался хорош в маскировке, сумел укрыться от меня и клонов. Переместившись к дальнему клону Хирайшинам, тут же вошел в данж на месяц, для лечения. Уж слишком сильно порваны мои внутренности, да еще и не желают сходу заживать, пока им мешает проникшая с ударом сила хамелеона. Да, надо восстанавливать навыки. Пропустить такой простой удар из-за спины, пускай и успев отпрыгнуть и развернуться. Но блин, обидно. И, что любопытно, смерти не боялся. Слишком хорошо понимал, что для меня это будет не конец, а только новое начало. Проанализировав ход своих мыслей, понял, что хоть и сожалел бы о расставании с матерью и близняшками, но больше грустил бы о том, что не успел изучить реальное строение книги демонических сущностей времени и пространства, а не тот тухлый рецепт, который мне показывала сама книга. Эти мастера работали по принципу ведьмы, готовящей мутное варево в котле, полностью полагаясь на интуицию и опыт в создании этой книги. А это точно не подходящий мне подход, не спорю, это тоже способ развития, забить на логику и полагаться на ощущения и воображение. Но мне слишком въелся подход родного мира, стараться разобрать явление по полочкам. Хм, неужто это последствия передозировки концентрации аукаются? Нет, не они. Просто я уверен, что мама хорошо обустроится даже без меня, может быть даже лучше, чем со мною. Я ведь для нее еще тот источник бесконечной работы и проблем, и трезвые эмоции, без наркотического угара, не влияют на это понимание. Почти час потратил на изгнание всей вражеской силы из тела. Этот чертов зверь уже начал осваивать закон растворения, усложняя мои внутренние повреждения. Их будто кислотой опрыскивали, и теперь сформировавшиеся рубцы замедляют лечение. При этом они есть не только на физическом теле, его-то как раз легко исправить, но и на энергетическом, оставляя следы на тонких телах. Пришлось потратить еще неделю для осторожного их излечения, работая регенерацией и иммунитетом через симбионта. Тот уже довольно хорошо начал перенимать эти навыки, устранив большую часть повреждений без моего участия. Хотя и собственные средства у него имеются, просто не настолько эффективные на текущем уровне. Остальное время провел в создании оружия против таких крепких противников. Не гонять же всех ядерными грибами, разрушая окрестности. А во время ежедневной зарядки, накрепко вошедший мне в привычку, усиливал чувствительность к окружающему миру, а не только сосредотачивался на своем организме. Таким образом отрабатывал местную вариацию воли наблюдения, чтобы больше не попадаться на внезапные атаки. Затягивают меня такие ежедневные тренировки, хорошая привычка, однако, выйдя из данжа, тут же применил Хирайшин в сторону еще одного клона, откуда использовал свою новую поделку, сфокусированный ядерный взрыв в десятку килотонн, направленный специальным устройством в виде прямой линии. Получилось нечто вроде лазера, только не чисто электромагнитное излучение, но и выброс раскаленной плазмы, летящей на чудовищной скорости. В данже тестировал свой новенький артефакт на минимальной мощности, опасаясь повредить его границу. Здесь же сразу использовал максимальную мощность, которую выдерживают текущие материалы. Гра! Эффект превысил все мои ожидания. Хамелеона буквально разорвало на две половинки. Только эта тварюшка была еще жива. Живучесть у таких тварей легендарного ранга просто поразительна. Да что говорить о зверях, если стальной воин может еще несколько дней прожить, если ему выпустить кишки. И помрет он не от сложности травм, а от голода, тратя слишком много сил на удержание оставшихся органов на плаву. Таким бойцам нужно плотно питаться для поддержания формы, если они не заклинатели, имеющие возможность долгое время обходиться силой души, вместо пищи. Пока хамелеон не очухался, приголубил его копьем в верхнюю часть тела, а когда гуманоидная акула кинулась того спасать, отправил призванное обратно копье в нижнюю часть тела зверушки, спрятав ту в инвентарь. Ценный лут получен. Это здорово взбесило акуломордого, отчего тот принял свой звериный облик. Только не нормальной акулы, а ее странной помеси с гориллой. Уж точно не с человеком сравнивать такого мутанта. Но следующего его действия я совершенно не ожидал. Этот засранец прорычал зов своим дружкам стального ранга, патрулирующих округу. Если десяток стальных демонических зверей я завалю без особых проблем, то при поддержке легенды, они могут и мою бедовую головушку оторвать. Потому, взял в руки свою ядерную винтовку, и, наплевав на незаконченную перезарядку, сделал очередной выстрел. Как и ожидал, символы на артефакте перегорели, не выдержав перегрузки. Спасибо сработавшим предохранителям, все обошлось только ослабленным выстрелом и заполненными экстренными хранилищами. Акула сравнительно легко пережила такой слабый залп, обойдясь только обгоревшей кожей и кровоточащим животом, и опустошенным на две трети резервом. Не дожидаясь ее прихода в себя, принялся обстреливать ее напарника копьем. Когда подоспел первый патрульный демонический зверь на помощь, я уже вошел во вкус, так безнаказанно издеваться над таким сильным врагом. Да, на такое и подсесть можно. Чтобы не дать сбежать моим противникам, принудительно усилил выработку энергии искры бесконечности. В таком темпе я продержусь недолго, минуты три всего, но зато резерв будет восполняться в раз 5 быстрее. Добить легендарных за это время так и не смог, спрятавшись в очередном данже. Чтобы не терять время, принялся включать в копье функции сбора лута из системы геймера, в первую очередь желая получать кристаллы душ убитых врагов. Телу Ярослава они пригодятся. Восстановившись через недельку, не стал сразу выходить, а продолжил свои дела, переделав ядерную винтовку и создав к ней еще 2 десятка одноразовых капсул заряда, которые можно менять, не ожидая времени стабилизации устройства. Запас не помешает. Хоть такое производство особых патронов куда сложнее, но зато эффективнее. Остальное время тратил на прикрутку автоматического сбора лута к копию и оптимизации конструкции винтовки. Хотелось бы запихнуть в нее толстяка на 100 мегатонн, чтобы и духовных богов из нее валить, но пока что не получается, даже со сплавом технологии начертания. Текущий мой расчетный предел имеет всего 12 однонаправленных килотонн. Нужны дополнительные расчеты и эксперименты. Блин, будто в виртуальную игру рублюсь, а не с чудовищами сражаюсь. Но какая разница? Если верить некоторым фантастам, наша реальность это либо суперсложная компьютерная симуляция, либо сон Творца, хотя разницы между этими версиями я почти не вижу. И чем больше я привыкаю к пребыванию сознания в своем ядре души, тем сильнее верю в эту возможность. И даже понимаю такую сущность, не желающую просыпаться от такого уютного состояния. Нирвана, как она есть. Все, минутка отдыха закончилась, продолжаем работать. Выйдя из данжа, тут же приголубил акулу очередным залпом из пушки. Прямое попадание. Черта с 2 он теперь сбежит с настолько обугленным телом и полностью без нижней части. ХМ, назвал бы это ударом между ног, прямо по шарикам, но уж больно радиус поражения большой. Чем больше расстояние до цели, тем шире область поражения. Раскаленная плазма просто не хочет держаться одной прямой линии, разлетаясь почти как вода из пожарного шланга. Последовавшее истребление подоспевших на зов зверей не потребовало особых усилий, как и добивание старающихся улететь легендарных подранков. Казалось бы, надо радоваться хорошей добыче и уничтоженным врагам, но я соизволил негодовать. Вот так, на ровном месте. Во мне преобладало сильное желание найти еще стальных демонических зверей и минимум одного легендарного, чтобы набить им морды в прямом бою, а не пользуясь технологичными игрушками. Стоп, а это то, откуда вылезло. Истоков таких мыслей в разуме не нашел, зато откопал такие посылы в чувственном духе тела Ярослава, а уже от него они доходили и до меня. Просканировав его подробнее системой, нашел и причину их возникновения. Мои собственные желания насилия и побуждения к действию наложились на приобретенные у моего наиболее долгого партнера для спаррингов. Чертов Кайда, толстокожий ты засранец, любящий подавлять противников прямой дракой, и в ином мире меня не отпускаешь, заражая своим азартом. Битвы с ним не прошли для меня бесследно. Как он впитывал мою энергию, стимулируя свое развитие, так и я активно поглощал его силу, причем в куда больших количествах. Вроде иммунитет должен был ее очистить до состояния полезного бульончика, но тут уж мои бывшие тараканы сыграли против этого. Мне в то время здорово импонировал этот здоровяк некими чертами своего характера. Вроде безграничной уверенности в себе, воинственности и его отношения к смерти. Потому, неосознанно начал перенимать частички его воли, сплавляя со своей, совершенно не замечая его безрассудства и излишней жестокости. Разум-то я полностью очистил, но ведь остались еще чувственный дух и ноус. Их я и не рисковал затрагивать, чтобы они поддержали целостность разума в случае возникновения проблем. Вот только вылезли они в совершенно неожиданном месте. Быстро проанализировав последние события, понял, что я и впрямь стал чрезмерно жестоким, вообще не заботясь о мнениях разных слабаков. Даже тот же Сиаян хоть меня и заинтересовал своей аурой, но я был готов его прибить со спокойной совестью, в случае возникновения проблем. И катализатором усиления этих черт характера послужила тотальная чистка разума с удалением параллельных потоков сознания. ХМ, а надо ли вообще сдерживать это влияние? В некотором роде мне и впрямь не хватало некоторой решительности, чтобы начать проводить желаемые изменения в этом мире. Так что просто надо взять под контроль мои кровожадные порывы. Хотя, признаюсь честно, это скорее от незнания правильного подхода к безопасной работе с чувственным духом. Если над изучением разумов в чистом виде я работал довольно активно, дополняя их открытиями в системе, то волю изучал поскольку-постольку. Что уж говорить о ноусе, Может, и он еще чего выкинет. Вроде не должен, им я ничего подозрительного не жрал. Разве что некроз, но и тот был давно. К тому же, у меня до сих пор не закончена адаптация к нему. Решено. Перед окончательным решением оторвать чью-то бесполезную бестолковку, нужно делать повторное взвешивание полученных от этого выгод и проблем. Все, тема закрыта. Сразу же решил проверить новый метод. Что я получу, если сейчас устрою погоню за новыми зверушками? Новую порцию ресурсов, которых у меня и так хватает. Восстановление навыков прямой битвы с противниками в ближнем бою, но очень небольшое. Мои ежедневные занятия во время зарядки с этим справляются не хуже, ведь опыта у меня хватает, но недостает потерянной координации тела, чувствительности к окружению и предсказания будущего. И главное, зарядки дадут все это без риска предупредить демонических зверей, превзошедших легендарный ранг, о возможной опасности в моем лице. А такие в этом мире есть. Спасибо Искривьюге за помощь в получении более достоверной информации по миру. Еще получу утоление моих садистских наклонностей. Нет, этого не нужно, лучше удавить их в зародыше. Если и убиваешь, то делай это с холодной головой, преследуя четкую цель, а не ради развлечения. Что я получу, если забью на этот порыв? Быстрее навещу огненную кроху и ее бассейн силы. Проверю, смогу ли получить контрольную точку. Смогу лучше брать под контроль свои импульсивные желания. Решение очевидно. Долой охоту, да здравствует разгадывание очередных ребусов. Молодой парнишка шел по тоннелю к богине Крохе, радостно пританцовывая. А как тут не радоваться, если из каждой души зверя легендарного ранга ему удалось надоить свыше 5000 телизмы, а из 12 стальных почти по штуке. Немного жаль, что при такой разделке на лут, эти зверушки не могли даже принудительно формировать демонических духов, но это то и понятно. После такой разделки с захватом душ в кристалл, просто не остается ничего особо ценного. Даже оставшееся мясо значительно теряет в свойствах. В самой системе Геймера можно было особым способом размножить добычу. Из остатков энергетики добычи, вырастить полноценные аналоги тонких тел организма, для сохранения качества прочей добычи. Чем-то это напоминает его материализацию. Но Шэнь Юэ пока не смог повторить этот механизм. Слишком тонкий уровень для его текущих навыков, даже для тела Ярослава. Хм, а когда я перестал называть тушку Волкова основным телом? Ага, помню, когда переселился в ядро души сознанием. Ясненько. И вполне приемлемо. По пути он разгадывал новые встречающиеся ребусы. В смысле, взламывал защитные символы древних мастеров-начертателей, да. А когда набрел на залежи пурпурных камешков, не вылезал из них почти сутки, выгребая все подчистую. Слишком у них было хорошее качество, один местный вариант кристалла вмещает в себя сил, как 20-30 тех, которых он находил наверху плато. Да и количество очень порадовало, почти сравнявшись со всеми добытыми залежами ранее. И самое приятное, это сам продвинутый образец для самостоятельного создания более вместительных камней. Исследовав их различия, можно будет начать выращивать большие стационарные кристаллы, естественным образом стабилизирующие агрессивную силу души под действием электромагнитного излучения. Если с крохотными кристаллами парень возиться не хотел, надеясь на их более продвинутые аналоги в высших мирах, то теперь вырисовывается интересная перспектива. Запас бывшего горшка кошмаров он старался трогать в последнюю очередь, ведь чем он больше наполнялся, тем качественнее в нем была энергия. Этому способствовал механизм, ответственный за создание капли драконьей крови, точнее некоего энергетического мутагена, прививающего организму некий набор отличительных черт. Жаль только, энергию из резерва парня он потреблял крайне неохотно, будто с трудом ее переваривая. Слишком она дикая, по сравнению с естественной. Намного лучше глотал силу из пурпурных камней, но и ей было очень далеко до естественно усваиваемой из останков сливающихся демонических духов. А если это духи демонов с драконьими чертами, то бывший горшок будто довольно урчал, наслаждаясь лучшим лакомством. Сейчас же это был простой с виду браслет на руке, с возможностью изменять свой размер в небольшом пределе. Прятать его в сосуде души парень не любил, из-за его непрерывной работы по сгущению имеющегося моря энергии, у него создавалось ощущение, что поместил себе в живот непрерывно работающий моторчик, потому предпочел носить его вовне. Были варианты переделать его в щит, пояс, даже обувь, но Шэнь Юэ посчитал, что свой резервный накопитель не стоит подставлять под вражеские удары. потому браслет, или обруч на голову по типу нимба, или кольцо за спину, как в некоторых красивых картинках из родного мира, в зависимости от ситуации или настроения. О, а вот и останки древних создателей ребусов. Что же, в благодарность за интересные задачки, похороню ваши останки по-человечески. ХМ, и живых родственников у вас нет, чтобы ваши вещички им отдать. Не повезло вам, предки. Быстро осмотрев останки, их обмундирование и вместимое колец, он нашел только одну неплохую футболку, которая хорошо сохранилась. ХМ, помню, Нили в каноне обзывал ее чудесным доспехом, только он не очень-то ему в дальнейшем помогал. Как по мне, это просто хорошие исподние, с неплохой защитой туловища от режущих атак. Ладно, чего выделываться, выставлю в терминале на продажу, когда вернусь в Светозар. А себе и маме не помешает сделать набор одежды качеством не хуже. Как-то не подумал я об этом ранее, слишком привык, что одежда легко рвется при резких движениях и не стоит на нее полагаться. Собрав останки в братскую могилку, парень спокойно пожелал им хорошего перерождения и переключил свое внимание на барьер невдалеке. Именно за ним восстанавливалась одна девушка. Не спеша с его взломом, парень подошел и просто постучал по нему, передавая внутрь волны силы для лучшего изучения этого силового купола. «Девушка, маленькая огненная девушка, покажи личико, не стесняйся. А если стесняешься, надеть вуаль, у меня все равно зрение рентгеновское». После половины минуты простукивания силового поля, из пламени соткалась красивая взрослая женщина с серебряными волосами и в довольно откровенном наряде красного цвета. Ей было лет 25 на вид. Она в легком недоумении смотрела на мальчишку, который так нагло ее звал. Слишком тот был молод, но каким-то образом преодолел весь путь сюда. Немного того осмотрев, она решила заговорить, будто этого нелепого зова и не было. «Я ждала тысячи лет, и вот, наконец, ты пришел». «Не-не, я не по этим вашим пророчествам и прочей подобной ереси. Девушка, как мне к тебе обращаться? Я Шэнь Юэ, или можно просто старший братик Юэ». Даже безэмоциональное лицо женщины дрогнуло на такое обращение. Она думала, что за многие годы ожидания ничто не сможет вывести ее из себя, даже собственная смерть и уничтожение человечества. А тут какой-то шкет вывел ее из равновесия парочкой фраз, сбивая запланированную схему разговора. «Я Юянь, богиня огня». «Не, до настоящей богини ты не дотягиваешь, типичный воплощенный дух». Мальчишка повернул голову в сторону силового поля и направил взгляд вниз. «У тебя нет ни божественного начала, ни даже полноценного бессмертного. Присутствует привязка к этому маленькому миру через искру огня, такое себе псевдо-бессмертие. ХМ, да даже эта связь крайне тонкая, слишком уж долго ты восстанавливаешься. Хотя это уже мир жадничает на твое восстановление, ему и так энергии не хватает для своего роста». Женщина хоть и не понимала, о чем говорил пришедший к ней парень, но ее чувствительность позволяла определить, что тот напрямую рассматривает ее основное тело, восстанавливающееся в глубине источника. «Ты видишь его?» — как-то обвинительно прозвучало это утверждение из уст женщины. Она и сама не ожидала от себя такой эмоциональной реакции. «Ага, а еще вижу твой скелет, мозг, кишечник и его вместимое, как и у почти любого встреченного человека. Мне что, намеренно ограничивать свои возможности, чтобы не смущать незнакомых мне существ? Если так стесняешься, используя экранирующую одежду или барьеры, сама виновата, что передо мною голой гуляешь». От такой вывернутой логики у девушки чуть огонь из носа не пошел, но она быстро успокоила себя мыслью, что не стоит обижаться на ребенка. Но тут до нее дошло, что этот мальчишка все время называет ее девочкой, будто обращается к ней, как к младшей. «А сколько тебе лет, Шэнь Юэ?» «Официально меньше 5, фактически больше 7, психологически от года до сотни. Выбирай любой вариант, подойдет». Такой ответ только больше поставил в тупик женщину. Немного подумав, она решила отбросить эти вопросы и постараться вернуться к отрепетированному в одиночестве стилю разговора. «Я – божество этого мира. Подобные мне повелевают». Но смогла она закончить заготовленную речь, как была перебита. «Да, да, используйте местные законы, по сниженному тарифу применяя свои стихии. Знаю, исследовал эту тему. Я сюда чего пришел, то тебя пощупать и проверить эффективность силы закона. Заранее прошу прощения». Дальше Шэнь Юэ вовсю наслаждался переменами пробуждающихся эмоций девушки, заточенной в этом месте почти на 10 тысяч лет. Если ее не растормошить, она так и будет безэмоциональной куклой, со временем теряя еще больше эмоций. По канону, ее почти сожрал злобный дух, пытающийся овладеть ее телом, тем самым заставив проснуться. Только к таким чрезмерным методам парнишка прибегать не желал. Уж лучше вывести ее на эмоции, желательно неоднократно, заставив саму сломать свою скорлупу. Взяв себя в руки, Юянь решила переспросить. Может, она не так поняла, или не то услышала. «Шэнь Юэ, повтори, пожалуйста, что ты хотел сделать». Ей хоть и казалось, что она успокоилась, но ее вздымающиеся вверх пылающие волосы говорили об обратном. «О, хорошая реакция, девочка». Отвернувшись от пышущей огнем фигуры, он заговорил будто сам с собой. «Только этого маловато. Чем бы еще пощекотать нервишки этой огненной крохи? Все равно она мне ничего сделать не сможет, не объединив свое сознание этого воплощения и физическое тело. Хм, надо бы этому помешать». Быстро применив цепочку символов к не ожидавшей такого женщине, парень заблокировал ее в этом временном теле, не давая вернуться в барьер. «Девочка, зря ты покинула купол своим сознанием. Оно уж слишком беззащитно вне тела». «Как?» Он не стал отвечать явно находящейся в панике девушке, а просто прикоснулся к силовому полю и принялся создавать в нем проход к пруду. Закончив, быстро разделся и прыгнул в воду. Хоть Юянь оказалась заключена в текущем образе, но двигаться ей это не мешало. Просто исчезла возможность управлять барьером и вернуться в основное тело. Да и текущий образ мало отличался по силам от обычного человека, не имея сил противиться этому вторженцу. Женщина последовала за ним до берега, но нырять не рискнула. Неизвестно, что с ней случится в такой воде, с таким временным телом. Надежда о том, что тот сгорит в концентрированной силе закона, не оправдала себя. Если первую минуту он и испытывал видимый дискомфорт, то потом наоборот принялся втягивать в себя окружающую силу, замедляя спуск. Вскоре он достиг местонахождения основного тела девушки. Источаемый им жар не дал так просто к ней приблизиться, заставив мальчишку продолжать плавать в округе, впитывая силу закона. Только с каждым часом тот смещался к светящейся фигуре все ближе, пока не смог к той прикоснуться пальцем. Собрано контрольных точек. 2. Закрыв появившееся окошко перед глазами Волкова, Шэнь Юэ довольно улыбнулся, после чего просто развернулся и уплыл, не задействовав ни один символ на теле крошечной девушки, а вынырнув, развеял ограничение, наложенное на второе воплощение Юянь. «Ну вот и все, а ты боялась, девчонка». Прямо девственница перед сотней голых мускулистых демонов-насильников в гуманоидной форме. На это женщина только в неверии осматривала свои руки, по которым пробегали язычки огня. Спустя почти минуту она наконец поверила, что все обошлось, и ей ничего не сделали. Почему? Занятый осмыслением полученной информации, парень не сразу сообразил, что вопрос предназначался ему. «Хм, разбивал твою скорлупу безэмоциональности, в которую ты себя заключила, чтобы не сойти с ума от одиночества. Ладно, девчушка по имени Юянь, я получил, что хотел, завтра уйду отсюда. Если что, можешь и сама покинуть это место. Твоих охранников я пустил на ингредиенты». Он показал еще необработанные тушки легендарных зверушек, после чего спрятал обратно в кольцо. Не дожидаясь ответа девушки, он сел на берегу источника и принялся проверять все доступные законы этого мира. Заодно дополнял карту континентов через расширенную лазейку, полученную от божественной искры огня. «Отлично, по косвенным признакам ощущаю еще 6 божественных искр без хозяина. Только надо бы создать лучшие средства полета, не тратить же месяцы на путешествие». После чего он достал свиток из кольца и, применив его, исчез на секунду. Вновь появившись, парень ощущался куда сильнее, да и слегка подрос, будто для него прошло куда больше времени. Это была сила закона времени-пространства, потому ты разделял официальный и фактический возраст. Юянь за это время смогла успокоиться и даже слегка простить этого паршивца. «А, не совсем. Много объяснять, да и нет желания. Мы едва знакомы, и ты до сих пор пыхтишь на меня, как сердитый ежик. Я не ежик, и я не сердитая, и мои внутренности чистые. Я с момента воссоздания тела не потребляла ни крупицы пищи». Не выдержав снисходительного тона мальчишки, транслирующего через ауру эмоции, будто дедушка умиляется капризом своей милой внучки, она просто выплеснула свое раздражение. Шэнь Юэ поначалу даже опешила к такой вспышке эмоций, окончательно прорвавшей плотину девушки. Но, осознав значение слов Юянь, не смог сдержать смех, схватившись за живот от неконтролируемых спазмов. после чего был вынужден бежать по пещере, уворачиваясь от огненных вспышек, бросаемой взбешенной фурией. «Ой, не могу, вот повеселила, девочка». «Да не волнуйся ты так, пищеварение – это естественный процесс организма. Зачем стесняться? Ай, не бросайся массовыми атаками. Пещерный свод может и не выдержать, дуреха». Скрывшись в Хирайшине подальше от разъяренной духовной богини, он присел на землю, восстанавливать подкопченную шкурку. Отвечать на атаки он и не думал, заслужил. Парень сам виноват, что захотел понаблюдать внимательнее за преобразованиями чужого чувственного начала в реальном времени. Хотя строение душ местных немного отличается, благодаря искажениям, вносимым симбиантами, но общие черты прослеживаются. Восстановившись от ожогов, парень вернулся к месту нахождения купола. Юянь он так и не нашел, та расформировала второе тело, от греха подальше, но и основным двигать не могла, так была устроена ее защита, которая казалась ей ранее непроницаемой. Стоит ей прекратить процесс восстановления божественного тела вместе с искрой, как защитная сфера прекратит свое существование, без возможности ее перезапустить собственными силами. Юянь, прошу прощения, если обидел. В качестве компенсации, предлагаю помощь в ускорении твоего восстановления. Текущими темпами, ты еще 5-6 тысяч лет будешь воссоздавать полноценное тело, я же могу помочь завершить этот процесс максимум за несколько лет. Сначала купол не отвечал, хотя Шэнь Юэ пересылал голос прямо сквозь него, чтобы девочка точно услышала. Только минуты 3 спустя, прямо в воздухе вновь сформировалось второе тело Юянь. Шэнь Юэ, сначала ответь на мой вопрос. Спрашивай, почему ты продолжаешь называть меня девушкой? Парень аж застыл от такого вопроса. Он не знал, как ей ответить, чтобы не обидеть. Солгать, так это тело не имеет такой маскировки, как основное, чтобы лгать такому мастеру. Сказать правду, наверняка эта девчонка обидится. Юянь же внимательно наблюдала за мальчишкой, замечая все его метания по его ауре. Ей даже доставало наслаждение заставить его волноваться таким пустяковым вопросом. Ей и впрямь было это интересно, но не настолько, как она показывала. Просто она еще не полностью успокоилась от выплеска раздражения. Шэнь Юэ слишком мало ей времени дал, чтобы полностью взять себя в руки. Вот она и выигрывала эти самые дополнительные минуты. Эх, была, не была. Просто я прочел твое прошлое. Из 12 лет ты мало что видела, кроме культивации и пропаганды о защите человечества. Готовую вскинуться женщину остановила волна духовного давления от парня. Уж поверь, девочка, отличить пропаганду от искреннего учения я могу. Да войны у вас это была именно пропаганда, чтобы ваша школа продолжала занимать первое место в вашей стране. Только после нападения духовных богов и зверей, она переросла в искреннюю веру. Помнишь ведь предателей из вашей же секты, из твоих же наставников, читающих вам эту самую пропаганду? На это ей ответить было нечего. Ты так и не ответил на вопрос, Шэнь Юэ. На это парень недовольно цыкнул. Не получилось у него перевести тему. Отказываюсь. Ладно, если не хочешь помощи, я ушел. Дел у меня хватает, их даже слишком много. Удачи. Развернувшись, парень расправил созданные недавно крылья и поднялся в воздух, собравшись рвануть за прочими свободными искрами. Постой, можешь объяснить, в чем будет заключаться твоя помощь? Вздохнув, парень спрятал крылья и опустился на землю. Говорю один раз, есть два самых простых способа тебе помочь. Первый, восстановить разрушенное божественное тело, потом останется только наполнять его энергией. Как минус, другие духовные боги будут хорошо чувствовать твое местонахождение, пока ты не восстановишь больше сил для своего сокрытия. Я в этом не особо помощник, только начал изучать всю эту систему искр, боюсь упустить неизвестный канал обнаружения, ложно убедив тебя в абсолютной безопасности моего метода сокрытия. Он и впрямь не был уверен, нет ли какой дополнительной лазейки в таком обнаружении. И если духовный бог льда, начавший темную эпоху, вдруг вылезет из своей спячки, он не давал стопроцентную гарантию, что сможет скрыть местонахождение невосстановившейся духовной богини огня, разве что, ощутив агрессивное внимание, спрятать ее в книгу, а самому драпать с помощью мощнейших эвакуаторов как можно дальше. Помолчав десяток секунд, Шэнь Юэ продолжил. Второй способ – запечатать твою искру в твое физическое тело, после чего перестроить его на манер прежнего, до твоего становления духовным богом. Как плюс, до достижения пика легенды тебя не смогут отследить по метке закона, а там уже сможешь естественно пройти возвышение. Минус, ты начнешь культивацию практически сначала, пускай и без особой потребности в ресурсах, поднимаясь по рангам естественным образом, стоит только твоему смертному телу приспособиться к очередному уровню сил. Юйянь не отвечала почти 10 минут, после чего встрепенулась и, внимательно всмотревшись в лицо занятого изучением стихии Шэнь Юэ, ответила: «Я решила». Глава 13. Не ожидал, что эта сереброволосая красотка решит вообще отложить вопрос ускорения ее восстановления и спровадит меня подальше. А если подумать, то это вполне логично, мы едва познакомились, и я хоть и не сделал ничего опасного с ее телом при первом прикосновении, но не факт, что поступлю так же второй раз. Так что ушел я от нее ничего не сделав, только оставив одноразовый артефакт для связи, вдруг передумает. От такого интересного опыта работы с божественным телом я не откажусь. Выйдя из пещеры и активировав защиту, взмахнул крыльями и рванул в сторону ближайшей свободной искры. Заодно, зачищу те руины от имеющегося добра и поглощу очередной бассейн с силой закона. Он неплохо ускоряет мою прокачку, а личная сила мне ой как нужна. Даже в этом мире есть личности, что могут расплескать меня на атомы одним волевым усилием, даже не касаясь пальцем. Стоит вспомнить того старика в тюрьме бездны, который минимум боевой предок, а ведь он всего лишь наследник императора Конгмина. И какие еще монстры скрываются в прочих дочерних мирах, даже близко не скажу. Таких силачей мое ясновидение просто не сможет заметить.